Расслабление. Расслабление – это первый и самый очевидный шаг на пути к минимализму. Он конкретный, осязаемый и при этом трансформирующий. Когда мы убираем лишнее из своего пространства, мы буквально видим результат. Вокруг становится чище, проще, спокойнее. Это дает ощущение контроля, облегчения, свежего старта. Мы часто недооцениваем, насколько накопленные вещи давят на нас. Каждое непринятое решение, оставленные на потом вещи, незавершенные проекты, одежда, которую мы не носим, но храним из чувства вины, создают ощущение незаметного стресса. Важно! Давайте не будем бросаться в крайности и избавляться от всего. Лучше осознанно пересмотреть свое пространство и оставить в нем только то, что поддерживает вашу жизнь сейчас. То, что работает, нужно, нравится, используется. Остальное — это балласт, который тянет вниз. Эта глава поможет подойти к расслаблению не как к одноразовой уборке, а как к практике, которая возвращает ясность, фокус и ощущение опоры. Мы разберем, как избавляться от вещей, какие категории обычно вызывают наибольшее сопротивление и как справляться с эмоциями, которые поднимаются в процессе. Разным людям комфортно начинать с разного. Кому-то проще с одежды, кому-то с бумаг и документов, кому-то с телефона. Но чтобы не захлебнуться в хаосе, важно соблюдать структуру. Самые базовые практики по расслаблению основываются на том, что вы выбираете расслабляться по категориям или по зонам. Категории — это типы вещей: одежда, книги, косметика, техника, посуда, игрушки и так далее. Зоны — это физические пространства: кухня, ванная, балкон, рабочий стол, сумка. Можно начать с любой точки. Главное, чтобы шаг был по силам. Обычно используется комбинированная система расслабления, потому что одного универсального метода не существует. У каждого из нас свои ритмы, темпераменты и истории. Кому-то нужно радикально вычистить все за один день, а кто-то от одной только мысли о глобальной уборке чувствует тревогу. Поэтому я собрала самые известные и проверенные подходы к расслаблению, чтобы вы могли выбрать тот, что отвлекается именно вам. И не пытайтесь разгрести все и сразу. Лучше делать немного, но регулярно. Расслабление, как зубная нить. Небольшое усилие каждый день дает накопительный эффект. Как быть с близкими, которые не хотят расслабляться? Один из самых частых вопросов, которые возникают у тех, кто начинает путь к минимализму: а что делать с вещами близких? С мужем, детьми, родителями. Они не хотят избавляться от своего хлама. Это может быть сложно. Особенно, когда ты только почувствовал, как сильно тебя освобождает порядок и хочешь, чтобы и другим тоже стало легче. Но здесь важно не перейти грань, иначе легко скатиться в контроль, конфликты и попытку исправить другого. И даже с лучшими намерениями это может закончиться печально. Минимализм работает тогда, когда человек сам выбирает идти по этому пути. Это внутренняя готовность, а не приказ извне, даже с благими намерениями. Если вам близка идея создания осознанного пространства, это не значит, что ваш партнер, ребенок или мама должны почувствовать то же самое прямо сейчас. У всех свой темп. Может, им это правда не нужно? Принуждение к расслаблению часто рождает сопротивление, а еще хуже — чувство вины, стыд и пассивную агрессию. Тебе нужен был порядок, теперь ты и убирай за всех. Лучшее, что вы можете сделать, — это показать на своем примере, как вам стало легче, свободнее, спокойнее. Пусть ваша спальня, ваш стол, гардероб будут пространствами, подающими пример. Со временем это вызывает интерес. А почему у тебя в комнате так уютно? Ты так легко собираешься по утрам? Научи меня так же. Мне нравится, как у тебя стало. Что ты делала? Не заставляйте, а вдохновляйте. У каждого в доме должно быть право на личное пространство. Даже у ребенка. Даже если это уголок, где он держит свои бумажки, пластилин и фантики. Важно, чтобы он чувствовал, что это его зона ответственности. И не нужно убирать за кого-то без его ведома. Это не расслабление, это нарушение границ. Человек почувствует, что у него отобрали свободу выбора, и он вряд ли захочет попробовать что-то снова. Самое главное — это уважение к себе, так же, как и к другому человеку. Вы можете вдохновить, но не изменить другого. А значит, самый устойчивый минимализм — это не когда все вещи разложены по линеечке, а когда в доме есть пространство и для выбора, и для любви. Нужен ли вам этот минимализм, если вы со всеми поругались и над домом повисло напряжение? Сентиментальные вещи. Баланс между памятью и легкостью. В каждом доме найдутся предметы, которые не просто вещи, а маленькие воспоминания и эмоции. Билет из далекой поездки, кулон от старого друга, открытка с теплыми словами от человека, с которым давно потеряна связь. Все это вызывает трепет и желание сохранить. Порой кажется, что выбросив такие вещи, мы потеряем кусочек себя, своей истории, забудем о важных моментах и людях. Но воспоминания не хранятся в материальных объектах. Они живут внутри нас, в чувствах и мыслях, отпуская предметы, к которым мы привыкли из-за совести или чувства вины, мы освобождаем пространство для новых впечатлений и даем себе шанс жить легче и свободнее. В минимализме не нужно отказываться от всего сентиментального. Важно сделать выбор в пользу тех вещей, которые действительно приносят радость, вдохновляют и отражают вашу уникальную личность. Я бы даже рекомендовала сохранять и создавать такие предметы. Что стоит оставить? Подарки и сувениры, которые искренне радуют вас и напоминают о значимых людях или событиях. Вещи, вызывающие теплые и вдохновляющие эмоции, поднимающие настроение. Предметы с практической ценностью, которые служат вам и имеют смысл в вашей жизни. Маленькие, но значимые объекты, не заполняющие пространство и не отнимающие время. От чего лучше избавиться? Вещи, вызывающие неприятные воспоминания или тяжесть в душе. Подарки и сувениры, которые давно не используются и не приносят никакой пользы. Объекты, хранящиеся из чувства долга или вины, не поддерживающие ваш текущий жизненный путь. Все, что занимает место и забирает энергию, не вызывая при этом радости. Ненужная канцелярия, например, ручки, которые не пишут, или старые записные книжки, не несущие смысла. Проведите осознанную ревизию. Внимательно посмотрите на свои вещи и определите, что действительно важно здесь и сейчас. Можно сделать фотографии предметов, которые тяжело отпустить, но которые не влияют на вашу повседневную жизнь. Таким образом, вы сохраняете память о предмете и освобождаете место. Оставляйте только те вещи, которые создают в вашем доме легкость, красоту и гармонию, а не груз воспоминаний и обязательств. Признайте себе, что воспоминания — это не вещи, а ваша внутренняя история. Позвольте себе расстаться с тем, что мешает дышать и жить свободно. Окружайте себя тем, что поддерживает и вдохновляет именно сегодня. Живите настоящим и создавайте пространство для новых, радостных и светлых моментов. Популярные практики расслабления. Метод Кон-Мари. Оставь только то, что вызывает радость. Автор метода Мари Кондо, японский консультант по наведению порядка и автор бестселлера «Магическая уборка». Ее философия стала мировой сенсацией. Суть этого подхода в том, что вы не выбираете, от чего избавиться, а выбираете, что оставить. Один из главных вопросов метода — вызывает ли эта вещь радость? Вы берете в руки каждую вещь и задаете себе этот вопрос. Если не чувствуете отклика, ту вещь можно с благодарностью отпустить. Плюсы. Очень глубокий трансформирующий процесс. Позволяет сравнивать похожие вещи. Все футболки, книги и так далее. И оставлять лучшее. Хорошо работает, если хочешь навести порядок сразу во всей жизни. Минусы. Требует много времени и энергии. Нужно собрать все вещи по категориям. Часто это буквально переворачивает дом. Челлендж 465 вещей. The Minimalist Game. Этот метод придумали авторы блога The Minimalist. Они предложили превратить расслабление в игру. И это сработало. В первый день месяца вы избавляетесь от одной вещи. Во второй – от двух. В третий – от трех. И так далее. К 31 дню вы расстанетесь почти с 500 предметами. Плюсы. Весело и мотивирующе. Особенно если играть с друзьями или партнерами. Постепенное увеличение объема позволяет войти в ритм. Вдохновляет выкладывать результаты и делиться процессом. Минусы. К концу месяца становится реально сложно. Не каждый вечер хочется выискивать 25 вещей. Требует ежедневной дисциплины. Подходит не всем. Если вы устаете от обязательств, формат игры может вызвать стресс. Метод четырех коробок. Простой и понятный подход, который помогает принимать решения без лишней тревоги. Вы ставите в комнате четыре коробки с подписями. Оставить, отдать, выбросить под вопросом. Берете каждый предмет в комнате и помещаете его в одну из коробок. После разбора действуйте согласно надписи на коробке. Отдаете, выбрасываете, сортируете. Плюсы. Четкая структура помогает не зависать в процессе расслабления надолго. Коробка под вопросом спасения, если трудно сразу решиться избавиться от вещи. Можно делать постепенно, по комнате, по категории, по часу в день. Минус. Коробка под вопросом может превратиться в новое захламление, если не вернуться к ней через пару дней. Метод «одна вещь в день» подходит тем, кто не любит масштабных проектов и предпочитает внедрять привычки понемногу. Каждый день вы избавляетесь от одной вещи. Это может быть один предмет, одна полная коробка, один пакет с вещами. Вы сами выбираете объем. Главное – делать это ежедневно. Плюсы. Формирует устойчивую привычку. Почти не требует времени. Работает даже в самом загруженном графике. Минусы. Не дает мгновенного результата. Подходит не всем. Тем, кто любит раз и навсегда, метод покажется слишком медленным. Переезд. Packing party. Этот метод радикальный, но эффектный. Его тоже предложили The Minimalist. Вы пакуете все, что у вас есть, как будто переезжаете. Оставляете вещи в коробках, а потом в течение нескольких месяцев достаете только то, что действительно используете. Все остальное можно продать или отдать. Плюсы. Резко и бесповоротно показывает, что вам на самом деле нужно. Хорошо работает при настоящем переезде. Подходит тем, кто хочет начать с чистого листа. Минусы. Требует много времени и физической энергии. Неудобно, если вы живете не один или есть дети. Не работает с сезонными вещами. Метод таймера. Вы выбираете короткий отрезок времени – 10, 15 или 30 минут. И в течение этого времени занимаетесь исключительно расслаблением. Ставите будильник, включаете приятную музыку по желанию и настраиваетесь на то, чтобы разобрать максимум за отведенное время. Выкинуть, отдать, разложить по местам. Главная идея данного метода – это войти в процесс, не перегружая себя. Плюсы. Не требует много времени. Можно внедрить даже в самый загруженный день. Помогает обойти прокрастинацию. Мозгу легче согласиться на 10 минут, чем на целый день уборки. Часто втягиваешься в процесс и продолжаешь даже после сигнала таймера. Подходит для любой зоны, от ящика с косметикой до целой кухни. Минусы. За один короткий подход не всегда удается закончить целую категорию или зону. Если делать только по 10 минут время от времени, прогресс может быть медленным. Нужно дисциплинированно использовать это время только по назначению и не отвлекаться. Метод вешалок. Этот метод особенно эффективен для гардероба. Вы перевешиваете все плечики в шкафу в одну сторону, а когда носите вещь, вешаете ее обратно в другую сторону. Через 2-3 месяца вы наглядно увидите, что вы действительно носите, а что просто занимает место. Плюсы. Быстро становится понятно, что в обиходе, а что нет. Можно применять и к другим категориям. Например, книги. Поворачивать корешки. Минимум усилий, максимум наглядности. Минусы. Не подходит для вещей в ящиках или не на плечиках. Легко забыть поворачивать плечики. Не подходит для сезонных вещей, которые не успевают попасть в ротацию. Так как же выбрать свой метод? Попробуйте один подход, потом другой. Смешивайте, адаптируйте. Лучший секрет здесь – не превращать этот процесс в обязаловку, а попробовать подойти к нему, как к игре, в поиск сокровищ. Потом втянетесь и будете страдать, что уже нечего расслаблять, а очень хочется. Как понять, нужна ли мне эта вещь? Один из самых сложных моментов в расслаблении – это принятие решений. Мы часто зависаем в сомнениях. А вдруг пригодится? А если пожалею? А ведь стоило дорого. И вот вы уже сидите посреди полуразобранной коробки с вещами. Крутите вещи в руках и не можете сдвинуться дальше. Знакомо? Разбор завалов – это не подвиг в стиле выкинуть все и стать минималистом. Это скорее разговор с самим собой. Ведь каждая штучка в доме не просто предмет, а кусочек вашей жизни. Тут воспоминания, там надежда, здесь страх. А вон там то, каким вы хотели бы себя видеть. Вот почему так тяжело что-то выбрасывать. Чтобы двигаться дальше, важно задавать себе точные и добрые вопросы, которые помогут разобраться. Эта вещь действительно вам служит? Или вы не хотите отпускать ее из страха? Она поддерживает или грузит? Вы выбираете ее осознанно или на автопилоте? Далее я собрала список проверенных вопросов, которые помогут вам осознанно пройти процесс. Не обязательно использовать их все. Достаточно найти те, что работают именно для вас. Первое. Главный вопрос. Беру ли я это в свое будущее? Представьте, что вы переезжаете в жизнь, где вам по-настоящему хорошо. Вы уверены в себе, живете так, как мечтаете. Возьмете ли вы туда эту вещь? Проверьте, эта вещь отражает мой текущий стиль и образ жизни. Я действительно ею пользуюсь и получаю удовольствие. Она соответствует той жизни, к которой я стремлюсь, а не прошлым версиям себя. Если ответ нет хотя бы на один из вопросов, возможно, ее время прошло. Второе. Честный тест на полезность. Здесь важно быть прагматичным, прагматичной, без иллюзий. Используется ли вещь регулярно и по назначению? Радует ли она? Дарит ли приятные ощущения, когда я ее вижу или держу? В хорошем ли она состоянии? Работает ли? Приятно ли ее трогать, носить, использовать? Если вещь сломана, пылится или вызывает раздражение, она не служит вам. Третье. Эмоциональная проверка. Иногда вещи хранят не из-за любви, а из-за чувства вины, страха или привязанности к прошлому. Это особенно тяжело, но важно осознать. Я держу это из вежливости или вины, например, подарок, который мне не нужен. Боюсь избавиться, потому что было дорого или символично. С этим связаны неприятные воспоминания, но мне сложно отпустить. Я боюсь опустить без этой вещи. Если есть сомнения, положите ее в коробку на карантин. Отложите на 2-3 месяца. Если не понадобилось, то отпускайте без чувства вины. Что делать с тем, что не прошло отбор? Решив отпустить вещь, выберите способ, который вам по душе. Отдать тем, кому это реально нужно. Продать, вернуть часть вложений. Переработать, экологично завершить цикл. Ритуально отпустить, особенно для эмоционально заряженных вещей. Можно сжечь, провести прощание, поблагодарить вслух. Минимализм — это выбор. Когда в доме остается только то, что действительно нужно, ценно и радует, пространство начинает работать на нас. Оно становится отражением наших настоящих ценностей. И с каждым убранным лишним предметом становится яснее. Я не склад случайных вещей, а человек, который выбирает свою жизнь и в силах ее построить такой, какой я хочу. Топ-30 вещей, от которых стоит избавиться в первую очередь. Пространство, в котором приятно находиться, это не только порядок, но и отсутствие всего, что тянет назад, захламляет сознание и мешает восстановиться. И если вам сложно, и вы не знаете, с чего начать, начните с этого списка. Избавление от этих категорий вещей дает ощутимое чувство облегчения и контроля. Бессмысленные упаковки и красивая мишура. Коробочки от парфюма, подарков, техники. Красивые баночки и пустые флаконы, свечи, кремы, ароматизаторы. Упаковки от доставки, бумажные пакеты на всякий случай. Бумажные рекламки, флаеры, визитки, купоны, билеты. Косметика и аптечка. Пробники и миниатюры, которые вы не используете. Косметика, которой не пользуетесь более полугода. Просроченные лекарства и витамины. Щетки, спонжи, губки, которые давно пора заменить. Электроника, провода, гаджеты. Старые зарядки, кабели, пульты, чехлы, провода без техники. Устройства, которые вы давно не используете, в том числе кнопочные телефоны, MP3-плееры, старые наушники. Плохо пишущие ручки, разряженные батарейки. CD, флешки и диски с неизвестным содержимым. Отформатировать или утилизировать. Одежда и аксессуары. Очки с неправильными диоптриями. Сломанные или неудобные зонты. Одиночные перчатки, носки, серьги. Украшения и аксессуары, которые не отражают ваш стиль. Футляры от очков, которые больше не нужны. Бумаги и канцелярия. Старые блокноты и ежедневники, которые вы не перечитывали. Школьные и университетские учебники, справочники, неактуальные методички. Награды, грамоты и бейджи, которые ничего для вас не значат. Старые чеки, гарантийки, инструкции от несуществующей техники. На всякий случай. Кнопки, пуговицы, обрезки ткани и ниток, если вы ими не пользуетесь. Предметы для хобби, которым вы не занимались больше года. Наборы для творчества, которые вызывают только чувство вины. Настольные игры с недостающими деталями. Психологически тяжелые. Вещи, вызывающие неприятные воспоминания или чувство вины. Подарки, которые вам не нравятся, но вы храните их из уважения. Одежда, которая мала или ассоциируется с плохим опытом. Декор и сувениры, которые больше не радуют. Бонус. Кухня и холодильник. Специи, крупы, соусы и продукты с истекшим сроком годности. Посуда с трещинами и сколами. Кухонные гаджеты, которые вы не использовали более 6 месяцев. Кружки, контейнеры и миски без пары или крышки.